останешься, тошнут виновен, если ошибку звали любовью. Сами назвали, сами решили, не понимая, что поспешили. Ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем. Словно чужими стали друг другу, и между нами, и между нами белая вьюга. Ты мне не снишься, стало быть ясно, новой не будет старая сказка. Старая песня новой не станет, два сердца вместе петь не заставит. Ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем. Словно чужими стали друг другу, и между нами